Скандальное происшествие на свалке в районе жилья для малоимущих в Мобёже наделало много шума. Под выброшенным холодильником был обнаружен труп девочки. На свалках громоздятся невывезенные крупногабаритные отходы и падают на проходящих мимо детей. Такое никогда не могло бы произойти в Ньюи-Сюр-Сен. Ньюи-Сюр-Сен — предместье Парижа, где живут состоятельные люди. Бабет была убита. Судьба ополчилась на мою дочку. Сначала она перестала есть, а теперь вот на нее рухнул холодильник. Летиция долго плакала. Тристана не пролила ни слезинки. Мало сказать, что она утратила всякий интерес к жизни. Она превратилась в зомби. Нора пыталась ее встряхнуть. То, что случилось с твоей кузиной, ужасно. Не надо идти по ее стопам. У Казеты не было будущего. У тебя есть. 16-летняя Тристана хмуро посмотрела на мать. Летиция начала искать замену Казетти на ударных. Тристана сказала, чтобы она искала еще и басиста. «Ты бросаешь меня? Как я буду играть в твоей группе без Казетты? Не в моей, а в нашей!» «Не уговаривай меня». Тристана сама не знала, хочет ли она открыть кому-нибудь свою чудовищную тайну. Пытаясь представить себе, кому могла бы довериться, она видела только Казетту. Однажды ночью, отчаявшись, она мысленно обратилась к своей мертвой крестнице. «Казетта, милая, посмотри, я вся извелась. Я уже не в силах убедить себя, что исполняла твою волю. Тебе смерть, а мне муки совести». И услышала в душе голос Казетты. «Спасибо, милая Тристана. Я действительно этого хотела. Ты меня спасла». Тристана вдруг почувствовала, как в ней разливается удивительное умиротворение. А голос продолжал. «Я оказалась сильнее, чем демон, который мной владел. Он пытался через меня уничтожить мою мать. Благодаря твоей помощи этого демона теперь не существует. Но ты умерла. Подумаешь, беда какая. На свете есть не только жизнь, как сама видишь. Не оставляй меня. Ты мне нужна. Я всегда буду рядом». С этой минуты Тристана почувствовала себя лучше. Близкие вздохнули с облегчением. «Худшее позади», — говорили они. Она справилась. Летиция снова пошла в атаку. «Ударника я нашла. Некий Бенуа. Дело только за тобой», — Тристана спросила у своей внутренней собеседницы. И та ответила. «Вперед! Шины — это супер!» 16-летний Бенуа решил произвести в группе революцию. «Или надо петь по-французски, или перевести название группы на английский». 11-летняя Летиция немедленно взяла на себя труд показать ему, кто здесь главный. «Шины» звучит гораздо лучше, чем «the tires». А поем по-английски. Нравится тебе это или нет? Когда Тристана играла, она чувствовала, что Казетта незримо присутствует на репетициях и вдыхает в нее радостное желание продолжать. «А он ничего, этот Бенуа. Ты заметила, что он к тебе клеится?» «Ерунда». Тристана присмотрелась и поняла, что покойница сказала правду. Это ее скорее смутило, чем обрадовало. И поскольку она не знала, как вести себя в подобной ситуации, то не отреагировала никак. Через некоторое время Бенуа передал ей записочку. «Тристана, ты прячешься за очками, но я тебя все-таки разглядел. Ты красивая, дай мне шанс». Начало их отношений было бурным. Ничто так не способствует зарождению любви, как совместная игра на бас-гитаре и ударных. Потрясённая тем, что она нравится, Тристана окунулась в водоворот подростковой любви. В лицее новость разнеслась с быстротой молнии. Тристана никому ничего не рассказывала. Но в этом возрасте чутье у девочек, зорко следящих друг за другом, острее, чем зрение и слух. Те, что считались ее подружками, позволяли себе псевдодоброжелательные комментарии. «Ты изменилась. Наконец-то стала похожа на живого человека. Ты же была спящей красавицей». Враги не говорили мерзости. Маленькая пробледушка отправилась на тот свет и перевоплотилась в свою кузину. У очкастой течка. Сколько Тристана не затыкала уши, до нее доносились отзвуки этих сплетен и отравляли всю радость. Ее личико, оживившееся было от любви, погасло. Бенуа не понимал, в чем дело. Он ждал, когда тучи рассеются, но убедился, что мрак воцарился прочно. «Что с тобой?» — спросил он спустя неделю. «Ничего». «Неправда, ты все время дуешься». Тристана в ответ нахмурилась. И тут Бенуа, не рассчитав силу своих слов, ляпнул. «Я тебя не узнаю. Прямо какая-то тусклая девочка». Тристану словно обожгло. Она взвилась. «Убирайся вон! Не желаю тебя больше видеть!» Парень испарился. Летиция призвала сестру к ответу. «Из-за тебя шины потеряли отличного ударника. Другого найдем». «Что это за непрофессиональный подход?» Тристана хмыкнула. «Я не шучу», — продолжала та. «В рок-группах любовь случается на каждом шагу. И когда все кончено, так себя не ведут». Казетта в их тайных беседах встала на сторону Летиции. Он был хороший парень. «Он сказал мне то, что для меня нож по самую рукоятку. Ты-то ведь знаешь». «Тусклая девочка, когда ты, наконец, поймешь, что слова имеют над нами лишь ту власть, какой мы сами их наделяем. Ты не представляешь, как я из-за этих слов настрадалась и до сих пор страдаю. Ты не тусклая, совсем наоборот. Я смотрю на тебя и вижу огонь. Других он так слепит, что они его не замечают. Сейчас умру со смеху. Ты умерла. Это твой демон, говорит, Тристана. А уж я-то в демонах разбираюсь. Не позволяй ему портить тебе жизнь. Летиция нашла для шин ударницу. Если она выбирала девушку из предосторожности, то предосторожность оказалась тщетной. «Ты нравишься Индире», — шепнула Казетта. «Ну и что? Она же девушка». Через неделю Тристана очутилась в объятиях Индиры. «Мы всегда подозревали, что ты лесбиянка». «С кузиной вы наверняка этим занимались». «Когда твоя сестра подрастет, ей стоит поостеречься». Отношения быстро закончились. Индира ушла из шин. Она обвинила Тристану в том, что она наложила на нее проклятие. Летиция резко поговорила с сестрой. «Ты не могла бы крутить любовь не в группе?» «Я не выгоняла Индиру». «Нет, конечно». «Ты просто порвала с ней». Она не обязана была из-за этого уходить. Слушай, давай теперь ты нам найдешь нового ударника. Девушку или парня, неважно. Выбери такого, который не рискует тебе понравиться. Так Тристана нашла Морена. Ему было 11. На завтра она обнаружила в его объятиях сестру. «Твоя очередь», — рассмеялась она. «Да, только у меня это навсегда». «Отлично, посмотрим». Глядя на лицо Морена, Тристана подумала, что Летиция недалека от истины. Мальчик был так ослеплен, как будто перед ним неопалимая купина. Это было больше, чем первая любовь. Что-то близкое к откровению. «Сестричка моя», — с грустью повторяла она про себя. Ее Бенуа и Индира немногого стоили по сравнению с такой любовью. Тристана гнала от себя мысль, что Морен может занять ее место в сердце Летиции. Она поговорила об этом с Казеттой. «Никогда не ревнуй», — посоветовала та. «Тебе легко говорить, ты умерла. Не жди смерти, чтобы усвоить эту простую мудрость. Всякая любовь нова. Новая любовь не помеха прежним». «Когда ты была жива, ты ревновала?» «Конечно. При всей моей любви к твоей сестре я ревновала тебя к ней. Завидовала, что ты так ее любишь. Это было совершенно незаметно. Одно дело ревновать, другое — придавать этому значение. Если ты позволишь ревности остыть, не зацикливаясь на ней, она пройдет. При жизни ты уже была такой мудрой?» «Не помню», — ответила Казетта скромно. В шинах, однако, надо было расставить точки над «и». Летиция объявила, что в истории рока нет примеров, когда любовь между ведущими членами группы не создавала бы проблем. «Либо пострадает любовь, либо группа. Предупреждаю тебя, Морен. У меня шины всегда будут на первом месте». «Разумеется. Но не думай, что тебя я люблю меньше». Тристана наблюдала этот маневр с восхищением. Морен вовсе не был тряпкой. Он испытывал к Летиции безграничную любовь и безграничное уважение. Что до сестры, то она угадала в нем по-настоящему благородную душу и вела себя соответственно. «Они великолепны», — думала старшая. «А вдруг идеальная любовь между детьми возможна? Будем надеяться, что пубертат не разрушит это совершенство». «В переходном возрасте у меня изменится голос», — сообщила Летиция. «Не худо бы ускорить процесс. Репетировать с моим нынешним голосом — только время зря терять». «Нельзя бежать впереди паровоза». «Почему же нельзя?» — вмешался Морен. «Ты можешь начать курить». «Заткнись!» — возмутилась Тристана. «Верно, Морен! Ломку голоса у девочек можно ускорить курением. У мальчиков, к сожалению, нет». «Ничего, я же ударник». Летиция побежала и купила пачку глаз. «Курить так курить. Возьмем самые крепкие». Первую сигарету она выкурила в присутствии двух своих сподвижников. Это был торжественный момент. «Вы счастья своего не понимаете, что вам не нужно вдыхать эту гадость», — объявила она. Сила воли Летиции не знала границ. Вскоре она дошла до полпачки в день. За месяц ее голос стал звучать взрослее лет на 20. Странно было слышать, как эта девчонка говорит голосом 30-летней женщины. Добившись своего, она курить бросила. Голос остался взрослым, и больше не требовалось прибегать к помощи сигарет. «В жизни реально не стоит терять времени», — прокомментировала она. Когда они не репетировали, Морен с Летицией говорили о роке. Слушали рок, жили роком, были роком. Рок стал их этикой, их стилем, их настоящим и будущим. Рок служил мерилом всему. Тристана заметила, что эта страсть способствовала их любви, явно обещавшей быть долговечной. «Подумать только, ведь это я нашла Морена», — размышляла она. Странным образом, хотя у нее не было такой мысли, когда она его выбирала, она уже не сомневалась, что сознательно руководила судьбой. Тристана радовалась и в то же время кусала локти. Еще рановато терять младшую сестру. Девочки по-прежнему спали в одной комнате. Если бы тогда существовали мобильные телефоны, их уединению пришел бы конец. В 1990-м два человека еще могли побыть наедине. «Мне 17. Я первая должна была бы воспротивиться такому тесному соседству. Но признаки недовольства проявляет моя 12-летняя сестра». Она сгущала краски. Эта картина отражала скорее опасения Тристаны, чем реальность. Летиция охотно делилась с ней своими секретами. «Я страшно влюблена в Морена, но целоваться мне быстро надоедает. А тебе нравилось целоваться?» «Смотря с кем», — ответила Тристана, растерявшись от глаголов прошедшем времени. Словно сестра спрашивала о чем-то, что для нее Тристаны осталось навсегда в прошлом. «Ты хочешь сказать, что есть люди, которые целуются лучше, чем другие?» «Да. Морен очень хорошо целуется, как мне кажется. Просто после двух долгих поцелуев я уже сыта по горло. Он обижается?» «Он не обидчивый». «Твои одноклассники в курсе?» «Конечно. В отличие от тебя, я плюю на сплетни. Волноваться из-за того, что кто-то что-то сказал, это не по-рокерски». «Ты больше рокерша, чем я». «Это каждый для себя решает. Что бы ни происходило, я спрашиваю себя, как Дженнис Джоплин отреагировала бы на моем месте?» «Она умерла в 27 лет». «У меня времени выше крыши». «Ты все-таки не умрешь в 27 лет. Еще чего не хватало». «Не умру. Я же не буду принимать наркотики». Минуты взаимной любви, особенно дорогие для Летиции, были связаны с шинами. Играть и петь вместе с Мореном было высшим счастьем. Тристан радовалась, поскольку разделяла с ними эти чудесные моменты. «Нет ничего прекраснее, чем создавать вместе музыку», — сказала она. Тристана ругала себя за то, что оказалась более чувствительна к злословию, чем оно того стоило. Теперь она слышала: «Надо же, в 17 лет тусуются с 12-летними детишками. Прошли времена, когда мы думали, что она, наконец, взрослеет». Единственная страсть, которой она все чаще предавалась в одиночестве, была литература. Перед ней распахивались целые миры, волновавшие ее сильнее, чем музыка. Пробелы в литературном образовании не порождали комплексы, а, напротив, воодушевляли и подстегивали ее. Все эти сокровища находились в пределах досягаемости. Достаточно открыть книгу и отдаться во власть эмоций. Она прочла Беренику Россина и была потрясена. Некоторые строки повергали ее в транс, другие поражали как удар молнии. Она сообщила своим, что после выпускных экзаменов на степень бакалавра собирается изучать литературу на филологическом факультете в Сорбонне. Во Франции диплом бакалавра, сокращенно БАК, соответствует российскому аттестату о полном среднем образовании. Родители сочли это заявление бредом от первого до последнего слова. «Ты еще пойди их сдай, экзамены эти», — сказал Флоран. «У нас в семье бакалавров не бывало». «Литература никому не нужна», — подхватила Нора. «Да еще в Сорбонне. Лиль для тебя недостаточно хорош?» — спросил отец. Только тетя Бабет горячо одобрила. «Конечно, она получит свой бак и поедет в Париж. Чтобы стать президентом Франции, литература путь не хуже других». На что последовал комментарий сестры. «Это с тех пор, как потеряла дочь, совсем с ума спятила». Казетта со своей стороны выразила энтузиазм. «Что такое литература, я толком не знаю. Но неважно, я знаю, что это твое. А уж в Сорбонне вообще супер». Единственный, кто не сказал ничего, была Летиция. Тристана догадывалась, что это дурной знак. Все свободное от репетиции время она посвящала учебе. Без стипендии ей не обойтись. Поэтому необходимо было сдать все на отлично. Она сама тайком занялась бумажными хлопотами. В день Д она объявила, что получила бак с отличием. Домашние реагировали по-разному. «Ничего себе!» — воскликнул Флоран. «Ты не такая, как мы», — мрачно изрекла Нора. Тристана позвонила Бабет поделиться новостью. «Ты гений!» — возликовала тетка. «Наконец-то кто-то меня поздравил», — сказала Тристана громко перед тем, как повесить трубку. «Поздравляю тебя, милая!» — спохватился отец. «Я просто сражен!» «Ты не такая, как мы», — обреченно повторила мать. «Припечатала». «Я восхищаюсь тобой, не беспокойся, но мне грустно, что ты не такая, как мы. Почему? Ты отвернешься от нас». Ошеломленная Тристана ушла к себе. «Ты отвернешься от нас?» В устах матери, которая никогда ею не интересовалась, это была жесть. Она мысленно адресовала ей гневный ответ. «Зато ты от меня не отвернешься, потому что никогда ко мне и не поворачивалась». Однако минуту спустя она себя отругала. «А чего ты ждала? Ты же не для родителей так старалась. Отец с тобой гордится. Это уже предел мечтаний». Вошла Летиция, до сих пор упорно молчавшая. «Ты не поздравляешь меня?» — спросила старшая. «Нет. Что ты умная, я и так знала. Ты не могла провалиться. Удивляться этому было бы оскорбительно. Я понимаю одно — ты уедешь». «Я никогда тебя не оставлю. Буду приезжать каждый уикенд. Этого недостаточно для шин». «Вполне достаточно». «Не хитри! Ты не связываешь свое будущее с шинами. Для тебя шины — хобби, а для нас с Мореном — вся жизнь». Тристана растерялась. Эта девочка, 12,5 лет, ни секунды не сомневалась не только в собственном жизненном выборе, но и в жизненном выборе своего спутника. Тристана предпочла ответить осторожно. Сократ, как тебе известно, говорил: «Я знаю, что ничего не знаю». «Не пудри мне мозги! Успех рок-группы — штука очень сложная. Если хоть один не горит, пиши пропало». «Что ты предлагаешь? Чтобы я ушла из Шин?» «Так я и думала», — сказала Летиция за могильным голосом. «Но я совершенно этого не хочу. Ты сама меня вынуждаешь». «Так это я виновата!» «Не хочу с тобой ссориться». «Это не ссора, все куда серьезнее. Ты разводишься!» «С сестрой не разводятся». «Разводятся! Именно это ты сейчас и делаешь!» «Летиция, я люблю тебя больше всех на свете». «И что? Ты поедешь в Париж! Шины будут последней твоей заботой!» «Что ты хочешь?» «Ты можешь учиться в Лиле!» «Это все равно, что вместо Торх-Аут-Верхтера я бы тебе предложила выступить в Рубе». «Не могу с тобой спорить. Ты слишком умная». «Не умнее тебя». «Шины для тебя дело десятое, так не пойдет». «Замени меня». «Ты незаменима». «Станьте дуэтом. Ты и Морен». «Сони и Шер?» «А что, было бы неплохо». «У нас не поп, у нас рок». Этим было все сказано. «Я слишком стара для вас», — заключила Тристана. «Дело не в возрасте». «А в чем?» «В том, что ты недостаточно меня любишь». «Неправда. Наша любовь для меня перевешивает все. Между тобой и остальным миром нет конкуренции». «Тогда почему ты уделяешь мне так мало времени?» «Я не считаю, что мало. Но надо жить, Летиция. Любить не значит приносить себя в жертву. Если я откажусь ради тебя от Парижа, от Сорбонны, от учебы, это будет плохая любовь. Да, мои планы для меня важнее, чем шины». Девочка долго молчала, сраженная наповал. «Может быть, ты разочаруешься? Может быть, вернешься? Может быть. Но если ты по-настоящему меня любишь, то не слишком горячо на это надейся». «Не буду врать, я надеюсь». Тристана обняла ее. «Что бы ни случилось, ничто нас не разлучит». «Как тебе удается быть такой оптимисткой?» «Просто я тебя люблю». В комнату, как всегда, без стука вошла Нора. Игнорируя прелестное зрелище обнявшихся сестер, она заявила: «Твоя затея будет дорого стоить. Ты же не спросила нас, готовы ли мы платить». «Это ничего не будет вам стоить», — ответила Тристана. «Я получила стипендию. Я занималась этим с прошлого года». «У нас за спиной?» Эта жалкая реакция поразила Тристану и возмутила ее сестру. «Мам, ты что, совсем не врубаешься? Почему ты не поздравляешь Тристану? А почему она не говорила нам о своих планах?» «Потому что не была уверена, что все получится. Неужели ты ничего поумнее не можешь сказать?» «Нельзя так разговаривать с матерью! Нельзя так разговаривать с дочерью, особенно если она совершает такие подвиги!» Оскорбившись, Нора вышла, хлопнув дверью. «Спасибо, Летиция», — сказала растроганная Тристана. «Она меня просто взбесила! По-моему, она тебе завидует!» Дверь открылась снова, вошел рассерженный Флоран. «Вы нагрубили матери?» «Папа, да будет тебе известно, что Тристана получила стипендию, покрывающую все расходы на ее учебу». «Ай да молодчина!» — воскликнул отец, тут же забыв про свой гнев. «Тристана, милая, у меня нет слов!» В этот момент опять пришла Нора, рассчитывая послушать, как муж отчитывает дочерей. На похвалу Флорана она возразить не посмела. «Ты только подумай, дорогая!» — обратился он к жене, не подозревая, что задевает ее за живое. «Как деликатно поступила Тристана! Проделала все сама, ни о чем нас не попросила, не причинила никому ни малейшего беспокойства. Она у нас совсем взрослая». Он не заметил уязвленного молчания матери. Превознося дочь, он ее идеализировал. Когда они остались наедине, Нора не удержалась. «Разве Тристана не должна была спросить у тебя разрешения, прежде чем оформлять документы?» Разве надо спрашивать разрешение, чтобы сделать родителям прекрасный сюрприз? Нора поняла, наконец, свою ошибку. Но вместо того, чтобы винить себя, она затаила глубокую обиду на дочь. «Единственная цель Тристаны — унизить меня», — искренне думала она. «Как же наивен Флоран, если не понимает этого?» Эта невысказанная досада сделала атмосферу в доме невыносимой. Под предлогом обустройства жилья в Париже Тристана уехала из Мабежа первым же поездом. «Мне очень жаль, прости», — сказала она сестре. «Я тебя понимаю», — ответила Летиция, от которой не укрылось ожесточение матери. Как только Тристана уехала, Нора начала подрывную работу. В отсутствие Флорана, но в присутствии Летиции, она звонила знакомым, как бы желая поделиться успехами старшей дочери. «Бак с отличием, да-да». «Государственная стипендия покроет все расходы на учебу в Сорбонне. Литература — вещь бесполезная. Но, видимо, какой-то спрос есть. Боюсь, ей скучно с нами, даже с сестрой. Ей нравится думать, что она ничем нам не обязана». Однажды она дошла до того, что сказала Летиции. «Тристана нас презирает. Она все время подчеркивает свою независимость и превосходство над тобой. Мне 13 лет, мама, а Тристане будет осенью 18». Летиции ничего не оставалось, как еще больше времени проводить на репетициях. Увы, без бас-гитары их музыка оставляла желать лучшего. Морен предложил найти замену. Это была их первая ссора. Когда Тристана приехала на уикенд перед началом учебного года, сестра обрисовала ей ситуацию. «Морен прав», — ответила она. «Меня надо заменить». «Мы же с тобой вместе основали шины», — запротестовала младшая. «Посмотри на вещи реально. Мама бесится. Тебе придется с головой уйти в дела группы, иначе слетишь с катушек». Морен познакомил их с неким Селестеном, игравшим на бас-гитаре уже 3 года. Сестры устроили прослушивание. «Никакой», — сказала Летиция. «Мне так не кажется. В нем что-то есть. Дай ему освоиться. Для меня твой уход из шин — конец света». «Просто смена обстоятельств. Прими это». «А у меня есть выбор». Тристана втихомолку радовалась. И хотя она скучала по младшей сестре, ее захватила новая жизнь. Почувствовав себя независимой, она в полной мере осознала, как угнетает ее домашняя обстановка. Когда отец отлучался, Нора становилась желчной, а то и агрессивной. И еще был Париж. Переезд в этот незнакомый город вскружил ей голову. Изучать там литературу казалось чуть ли не плеоназмом. Литература и есть Париж. Нет ни одного парижского квартала, ни одной улицы, которая не была бы связана с каким-нибудь корифеем литературы. Тристана поглощала классику том за томом, чтобы приобрести хотя бы зачатки культуры. Что объединяло Вийона, Шенье, Дидро, Бальзака, Стендаля, Гюго, Золя, Пруста, Кокто, Арагона и так далее? Париж. Славили они его или хулили, но Париж был и Иерусалимом французской литературы. Даже если сюжет разворачивался в другом месте, его нервным центром все равно обязательно был Париж. Она поселилась в крохотной коморке на улице Жан-Жака Руссо. Такой адрес лишний раз говорил в пользу учебы в Париже. Ее жилище не было ни красивым, ни удобным. Но какое это имело значение? Здесь она у себя. Возможность жить в своем ритме означала возможность читать в своем ритме. Она открыла наслаждение читать с утра до вечера и с вечера до утра. Дома, если ее днем заставали за чтением, следовало замечание, что для развлечений рановато, для этого есть вечер. Если ее заставали за чтением вечером, мать говорила: «Ты отрываешься от компании». Отрываться от компании означало получать удовольствие в одиночестве, не разделяя его со всеми. Это подразумевало высокомерие, это было плохо. Тристану озадачивало такое обвинение, потому что компания смотрела телевизор. Она не понимала, чем ее неучастие им досаждает. В довершение всего, если она воспринимала намек матери буквально и присоединялась к ним, то чувствовала, что ее присутствие тяготит родителей. Летиция подтвердила. «Им без нас лучше». В результате младшая тоже стала потихоньку увиливать, оправдываясь тем, что ей нравятся только передачи о роке, родителей не интересовавшие. В 1991 году девочки, остро нуждаясь друг в друге, могли поговорить только по стационарному телефону. Междугородняя связь между Мобежем и Парижем стоила дорого. Летиция чувствовала, что за ней следят, и не решалась высказать все, что было у нее на сердце. Тристана предложила переписываться. «Давай». «Ты первая напиши», — сказала младшая. Тристане оставалось только открыть шлюзы. Без малого 18 лет в ней подспудно копились слова любви, рвавшиеся наружу. Конечно, она говорила их сестре, но писать — это совсем другое. Другая функция языка. Это все равно, что петь после того, как очень долго говорил. В пении задействован другой голос, в который вовлечена душа. Она спросила мнение Казетты. Крестница ответила. «Ты самой природой создана, чтобы писать любовные письма. Те, кто считает, что это глупо, просто никогда не читали настоящих любовных писем. Не все способны на такое чудо». Потом на манер Пифии изрекла главный закон такой переписки. «Любовное послание является священным текстом, и в этом качестве ни в коем случае не место для того, чтобы вываливать свои секреты. Люди сплошь и рядом путают признание в любви с исповедью». Поэтому Тристана не стала ничего писать сестре ни о смерти Казетты, ни о своих тайных беседах с ней. Ее послание нельзя пересказать или процитировать дословно. Тот, кто дает другим читать любовное письмо, им написанное или полученное, недостоин этой благодати. Летиция знала, что сестра ее любит, но, прочитав первое письмо, была потрясена. Она уже получала записочки от Морена. Он был влюблен и сообщал ей об этом со всей определенностью. Текст Тристаны лежал в другом регистре. Представьте себе скульптуру, которую мастер создал 15 движениями резца, не заботясь о парадном великолепии, решив создать шедевр для одного единственного человека. Девочка ответила сразу же, не пытаясь сравниться в красоте с тем, что прочла, и не потому, что была слишком мала. Она инстинктивно понимала, что любовный гений Тристаны развился в первые 5 лет ее жизни в безвоздушном пространстве, где она пребывала до нее. Чтобы пережить такой любовный голод и не окаменеть душой, нужно было обладать необычайной внутренней силой. Родители заметили, что дочери переписываются. Они не опустились до того, чтобы перехватывать письма, не столько из соображений порядочности, сколько от безразличия. «Они же видятся каждые выходные», — сказал Флоран. «Что они там пишут?» «Наверняка всякие детские глупости. Тристана хоть и умнее многих, но все равно еще девчонка». Оставаясь одна, без сестры, на целую неделю, Летиция начала догадываться, какова была бы ее жизнь, окажись она единственным ребенком, и содрогнулась. Мелочность матери и слепоту отца она теперь видела куда лучше. В пятницу вечером приезжала Тристана. Летиция встречала ее на вокзале. Она бросалась сестре на шею, и они счастливые шли домой пешком. Младшая рассказывала о том, что произошло в отсутствии старшей. Старшая рассказывала о Париже, о Сорбоне, о встречах с новыми людьми. Младшая — о последних достижениях Шин. Запретных тем не было, кроме, как ни странно, их переписки. Не сговариваясь, обе они знали, что разговоры об этом не имеют смысла и, более того, могут даже нарушить столь необыкновенный процесс. Речь устная и письменная существуют отдельно и никогда не пересекаются. Тристана радовалась встрече с родителями. Она их любила. Знала достоинства каждого и чем каждому из них обязана. Она не думала об их недостатках, известных ей с детства. Летиция не была столь снисходительна и высказывала свое недовольство сестре в откровенных разговорах. «Почему ты не злишься на них?» «Что это даст?» «Мне стало бы легче». «Нет, это только подогревало бы твое раздражение. Мы же с тобой избранные. Какое нам до них дело? Родители тоже избранные. Они нашли друг друга». Жалкая находка по сравнению с нашей. С тех пор, как Тристана начала учиться в Париже, тетя Бабет приходила к ним обедать каждое воскресенье, чтобы повидать обожаемую племянницу. Рассказы юной студентки Сорбонны вызывали у нее возгласы восторга. С Бабет часто приходил Ники, единственный из троих ее детей, который еще появлялся иногда у родственников. Что делали двое других, семья предпочитала не знать. Ники не делал ровным счетом ничего, что было, вероятно, лучше. В ноябре праздновали 18-летие Тристаны. Она объявила, что ей не терпится пойти голосовать. «Зачем?» — спросил изумленный Ники. Тристана объяснила ему, как это важно. «Наверняка какая-нибудь партия или какой-нибудь кандидат покажутся тебе более убедительными, чем остальные. Поинтересуйся». На Рождество ни один из мальчиков не явился на праздничный ужин. Тетя Бабет уединилась с Тристаной и сказала: «Ники внял твоим словам. Он не только сам вступил в Национальный фронт, но и затащил туда братьев». Национальный фронт. С 1 июня 2018 года «Национальное объединение». Ультраправая националистическая партия, основанная в 1972 году Жаном Мари Ле Пеном. «Ужас какой! Я никогда не советовала ему ничего подобного!» «Ты посоветовала ему поинтересоваться и позволить себя убедить?» «Я должна поговорить с ним». «Не получится. Я понятия не имею, где носит моих сыновей. Они там теперь активисты, и дома я их не вижу. Даже не знаю, кто им белье стирает». «Тетя, прости меня». «Не волнуйся, это у них пройдет». Тристана сомневалась. Ночью во время бессонницы она попросила прощения у Казетты. «Прекрати! Как ты могла предвидеть такой бред?» «А следовало бы. Воображения не хватило». «С кем ты разговариваешь?» — спросила Летиция. «Ни с кем», — ответила Тристана, которая отвыкла спать в одной комнате с сестрой. «Думаю вслух. У тебя есть кто-нибудь в Париже?» «Я бы так не сказала. Это для меня сейчас не главное. Я открываю потрясающих писателей. Рассина, Мишо, Дюрас. Я не западаю на книги. Это может случиться с тобой в любой момент». «А на концерты ты иногда ходишь?» «Нет. Жду, когда шины будут выступать в Берси». «Не смейся, будут». Имеется в виду дворец спорта в парижском районе Берси, рассчитанный на 18 тысяч зрителей. Здесь в разные годы выступали такие звезды, как Тина Тернер, Элтон Джон, Мадонна, Скорпионс, Депеш Мод и другие. Тристана восхищалась целеустремленностью сестры. Сама она при всей своей страсти к литературе не связывала с ней никаких практических целей. Ей хотелось освоить литературу, как альпинисту хочется освоить Эверест. Облазить со всех сторон, измерить бездны и вершины. Стипендии хватало только на самое необходимое. Она перебивалась разными мелкими подработками, хотя мелкими они были лишь условно. Ухаживала за немощной старой дамой, работала няней, репетитором, барменшей. В баре она не задержалась. Хозяин заявил, что у нее не тот взгляд. «А что, нужен какой-то особенный взгляд?» «Нужен хоть какой-нибудь взгляд. У тебя он потухший». Тристана вспыхнула от сдержанного гнева. «О, это уже лучше. Если ты мне изобразишь такой же взгляд, но подобрее, я тебя не уволю». «Я ухожу», — ответила она. Тристана поверить не могла, что тусклая маленькая девочка будет преследовать ее и теперь. Ее проклятие таилось в глазах. Близорукость, поразившая ее в детстве, плюс взгляд, в котором почти никто не замечал блеска. Она задумалась, не усвоила ли она невольно родительский запрет блистать. Это было тем более странно, что какие-то люди блеск в ее глазах видели. Избранные, в чем их особенность она не понимала, улавливали исходящий от нее свет. Загадочный огонь, сам выбиравший тех, кто достоин его заметить. И если бы еще это были любовники или близкие друзья. Увы, с избранными у нее складывались не лучшие отношения. Как будто, уловив ее сияние, они злились на нее за это. Она никогда не нравилась сразу. В дружбе, как и в любви, для этого требовалось как минимум неделя. Тот, кто не терял к ней интерес за 7 дней, вдруг обнаруживал, что она потрясающая. «Мы вечно хотим того, чего у нас нет». Тристана мечтала внушать любовь с первого взгляда. В ожидании таковой она нашла студенческую вакансию в компании по разработке баз данных. Это ее воодушевило. В 1993 году базы данных были еще в зачаточном состоянии. Как ни удивительно, Тристане работа понравилась, и она в ней преуспела. Когда она сообщила об этом дома, родители пожали плечами. «Ты же долбишь свою литературу не для того, чтобы сидеть в компьютере», — сказал отец. «Где имение, а где вода?» — ответила она. «Что это значит?» «Да то, что одно к другому не имеет отношения. Литература — моя страсть. Не факт, что она станет моей профессией». «Стоило огород городить». Тристана замолчала, вспомнив родительскую черту, особенно ее раздражавшую. «Все должно приносить выгоду». Они часто спрашивали у Летиции, разбогатеет ли она когда-нибудь благодаря своей группе. Летиция с вызовом отвечала, что пригласит их на открытие собственного бассейна с шампанским. 15 лет, а все как дитя малое», — говорили они. «Впрочем, почему бы и нет, когда тебя содержат папа с мамой?» «Успокойся, мама. Если у меня ничего не получится, я вступлю в Национальный фронт, как мои братцы». «Шины ультраправые?» — спросила Нора, которой юмор был недоступен. Параллельно с учебой у Тристаны была и другая жизнь. Она полюбила женатого человека. Он хотел оставить жену ради нее. Она отказалась. Когда он ее бросил, она задумалась над тем, почему отказалась. Потом встретила на улице в Париже Индиру, и их любовь вспыхнула снова. «Как я могла расстаться с тобой?» — спрашивала она в пылу страсти. Через 4 месяца она не выдержала. Индира без конца переходила от нежных отношений к долгим бессмысленным размолвкам. Потом придумывала для их ссор оправдания, все менее и менее вразумительные. Тристана поняла, что тут работает принцип перманентной революции, применительно к любовной сфере, и предложила остаться друзьями. В дружбе Индира оказалась такой же, как и в любви. «Ты и нашим, и вашим?» — спросил ее один из приятелей. «Заниматься любовью — вот что мне важно. Когда я влюбляюсь, мне все равно, парень это или девушка». «Статистически, тебя чаще привлекают женщины или мужчины?» «Такой статистики нет. Меня привлекает человек, а не его пол». «Секс тебя не интересует?» «Странно ты истолковываешь мои слова». Синдром тусклой девочки, однако, не проходил. Она боялась, что ее именно так и воспринимают, как тусклую. Не видят, не замечают. Она страдала от этого еще больше, чем в детстве. Как-то вечером в кафе к ней подошел мужчина и сказал: «Мадемуазель, вы так прекрасны, что я боюсь заговорить с вами». «Чего же вы боитесь? Что вас не существует?» Она улыбнулась. «Когда вы улыбаетесь, ваша красота почти нестерпима». Почувствовав в незнакомце искреннюю доброжелательность, она призналась, что никто не считает ее красавицей. «Вы носите очки», — ответил он. «Не ищите других объяснений. Очки вам идут. Но это так. Они отпугивают. Это щит взгляда. Глаза — мое слабое место». «Это слабое место всего рода человеческого. Мы гордимся тем, что видим цвета, но различаем только одну цветовую гамму. Наш слух, хоть и слабенький, воспринимает 8 октав. Не удивляйтесь, что вас не сразу замечают. Ваша красота неброская, но однажды увидев ее, уже никогда не забудешь». С этими словами незнакомец ушел. Тристана осталась навек ему благодарна. В 22 года доброе слово не избавляет от застарелого комплекса, но дезинфицирует незажившие раны. После окончания учебы ее взяли на постоянную работу в компанию по разработке баз данных, где она до этого 2 года подрабатывала на почасовой оплате. Она не захотела уходить оттуда, несмотря на сетование родителей. «И ради этого стоило изучать литературу в Сорбонне», — сказал отец. «Я очень довольна своей работой. Она интересная, но не захватывает меня целиком. Отработала свои 39 часов в неделю и свободна. Я просто зарабатываю на жизнь». «У тебя нет амбиций». «Я хочу иметь возможность 3 часа в день читать». «Ты так обожаешь литературу, а самой писать не хочется?» «А еще я люблю вино, но у меня нет желания выращивать виноград». «С тобой бесполезно говорить». «Нет, ты не понимаешь, это разные вещи». Ее фирма располагалась в одной из башен Дефанс. Тристана жила теперь в Нуазьеле и каждый день утром и вечером ездила через весь Париж по линии А пригородного метро. «Ладно бы еще, если б твоя контора была в Мобеже или в Лиле». Тристана не ответила. Она подумала, что ни за что на свете не вернулась бы жить к родителям. Она скучала по Летиции. Но их переписка стала драгоценным подарком. Они каждую неделю писали друг другу письма сильнее, чем сама любовь. В 17 лет Летиция верила в шины еще больше, чем прежде. Она готовилась к сдаче выпускных экзаменов в лицее, чтобы от нее отстали, а потом собиралась целиком посвятить себя группе. Морен тоже. Из-за этого они страшно поругались с Селестеном, который сообщил, что намерен поступать в университет. «Там нет факультета рока», — сказала Летиция. «Я хочу получить диплом инженера». «Инженера по звуку?» «Нет, просто инженера, чтобы иметь кусок хлеба». «Запасной аэродром на случай, если шины провалятся? Уходи, ты в нас не веришь. Найдем другого басиста». Морен вступился за друга. Летиция была непреклонна. «Если не верить на все 100, это пустое дело». «Конечно. Представь себе, что мы раскрутимся к 25 годам. Что же, нам до той поры так и жить у родителей? Нам всем нужна независимость, и поскорее». В их распоряжении было 3 родительских гаража. Гараж родителей Морена стал их репетиционной студией. Гараж родителей Селестена — местом для хранения инструментов. А родители Летиции — берлогой. Они ночевали там все втроем. «Ты спишь с обоими?» — спросила, не удержавшись, Тристана. — «Нет, мы с Мореном такая прочная пара, что Селестен нам не мешает». Старшая сестра предпочла не вдаваться в детали. Ее восхищала любовная жизнь Летиции. У нее самой в этой сфере царил хаос. После того незабываемого вечера, когда с ней заговорил в кафе незнакомец, у Тристаны чуть-чуть прибавилось уверенности в себе. Но в ней оставался какой-то трагический надлом, непонятный ей самой. Когда она ждала поезд в метро, к ней подошел красивый молодой человек. «Тристана?» Она не сразу узнала Бенуа. «Ты так потрясающе изменился!» «А ты стала еще красивее!» 7 лет без тебя — это было ужасно!» Их прерванные отношения тут же возобновились. Бенуа поведал, что все эти годы доставал своих немногочисленных подружек рассказами о ней. «А мне ты о ком будешь рассказывать?» «О тебе», — ответил он, и сдержал слово. Влюбленный до безумия, он ни на миг не переставал восторгаться ею, оказывал тысячи знаков внимания, делал пламенные признания. Через полгода она его бросила. «Почему?» — спросил он. Тристана отказалась от объяснений и объявила, что не желает больше никогда его видеть. Он ушел сломленный. «Что с тобой не так?» — спросила Казетта. «Я ужасно страдала. Я не чувствовала, что он меня любит, зато все время чувствовала, что он от меня уйдет. А ты его любила?» «Мне было слишком плохо, чтобы понять. Ты нездорова, Тристана. Одна ты с этим не справишься. Я не одна, ты со мной. Я не врач». Это стало началом долгого поиска. Она посетила множество самых разных психиатров. Чаще всего безрезультатно. Некоторые только навредили ей при самых лучших намерениях. Наконец она попала к молчаливому пожилому психотерапевту. Химия между ними неожиданно сработала. Открылось очевидное. То, что бросается в глаза, всегда ускользает. Тристана с самого рождения была второй. На втором месте и на вторых ролях. Второй она была для отца и матери, пока они упивались своей аномальной идиллией, никого в нее не допуская. Второй она была и в отношениях с Летицией. Получив от рождения заряд любви, которой Тристана сама была лишена, младшая сестра стала доминировать. «В один прекрасный день вы убедитесь, старшая из вас двоих — Летиция», — сказал месье Тюртель. «Это вы подарили ей первенство. Второй она была и в любви». Тристана вспомнила связь с женатым мужчиной и как он хотел развестись ради нее, а она отказалась. Когда ей предлагали первую роль, она подсознательно считала, что не справится, и отступалась. Еще она поняла, что сравнивала всякую любовь с любовью своих родителей, перед которой меркло все. Однако эта любовь неполноценная. Неполноценная? В чем? Вы увидите. Будущее время она услышала и приняла. И решила отложить выяснение на потом. Странным образом ее успокоило, что любовь родителей не была идеальной. Сеансы продолжались несколько лет. Однажды Тристане позвонила какая-то женщина и предупредила, что месье Тюртель не сможет ее принять. Он заболел? Он умер. Тристана была глубоко опечалена. Она понадеялась, что у нее получится беседовать с ним, как с Казеттой. Это было бы в духе профессии покойника. Увы. Сколько она ни призывала его, сколько ни пыталась что-то спросить, он не отвечал. Но у нее сохранилась привычка говорить с ним. Слушал он все так же хорошо. Каждая смерть работает по-своему. «Ты ни разу ничего не сказала ему обо мне», — заметила Казетта. «Наверное, потому что ты для меня не проблема. Будешь искать другого доктора?» «Нет, мне уже лучше». И потом это нечестно по отношению к его преемникам. Сравнение наверняка окажется не в их пользу.